встретил тебя, изменилась жизнь моя, полюбил тебя. Ждать не устал и не устану, когда же я снова счастлив стану. Но нет мне счастья без тебя, ты теперь все, что есть у меня. Не забуду тебя никогда. Сознание, каждая мысль, каждая тоска, этому всему ты одна вина. Дарит корону, дарит гроза, ставит на эти ожидания. Я никогда не отпущу тебя, ждать не устал и не устану, когда же я снова счастлив стану. Но нет мне счастья без себя.